в своих решениях и поведении, часто полагаются на везение и свою изобретательность. В силу того, что одно из основных качеств – иррациональность, практически непредсказуемы в сложных и критических ситуациях, в случае возникновения военной конфронтации, могут стать очень опасными противниками. Будут сражаться до конца, не на жизнь, на смерть. Поразительно, но фактически всю свою историю этот вид находится в постоянных междоусобных войнах. Психозондирование выявило не менее 500 мелких и три мировых войны, в которые было вовлечено практически все человечество. Война, для них, что-то вроде бизнеса и развлечения. Вывод: данный вид психически крайне неустойчив, вследствие чего мало пригоден для колонизации или сотрудничества. Рекомендации: подлежит полному уничтожению, в целях безопасности в галактике. Г. Прогноз развития земной цивилизации. В силу амбициозности, жажды наживы и авантюризму, будут стремиться к дальнейшей звездной экспансии, к созданию новых колоний, к захвату как можно больших территорий, в силу чего представляют большую опасность интересам империи. Ни в коем случае нельзя допустить союза с Центаром. Увидев появившуюся фигуру халифа внешней разведки, Ирхан оторвался от прочтения сводки и, мрачно взирая на того, ядовито процедил: «Может, ты объяснишь мне, почему данная информация?» Он помахал крейтом сводки в воздухе. «Попала ко мне только сейчас, через целых 5 месяцев после произошедшего контакта». Согнувшись под испепеляющим взглядом, Лахар с большим трудом подыскивал нужные слова. Те, которые он заранее заготовил, как назло, куда-то неожиданно испарились. Решив, будь что будет, он, запинаясь, произнес: «Повелитель, в том нет моей вины. Все дело в том, что сначала эти бурмины на Иноксе вообще не придали существенного значения тому, что оказалось в их руках. Пока какой-то умник, видимо от скуки, не решил заняться этим делом и не залез в базы данных». Бросив изучающий взгляд на Ирхана, он добавил: «Они там, видимо, посчитали, что если информация не относится к Центару, то она более чем второстепенна. И только когда до них наконец-то дошло, что за подарок свалился им на шею, решили провести более полные исследования. Именно вследствие этого, великий, информация и попала к вам с таким опозданием». Прижав руку к груди и склонив голову в знак покорности, Лахар уставился глазами в пол, проклиная себя, бурминов на Иноксе и всех землян на свете. Перевод терминов: бурмины – яйцеголовые, крейт – носитель информации, арра – верховный бог фаррахийцев. Джиннаид молча смотрел на него некоторое время, потом, что-то решив для себя, почти миролюбиво процедил: «Значит так, первое, всех, кто причастен к утаиванию данной информации, сослать на самые забытые арры колонии с самыми кошмарными условиями, а то они там на своем Иноксе, как на курорте. Второе, нужно всеми возможными способами наладить дипломатические отношения с этой цивилизацией. Нам необходима более точная информация, а не одни догадки и предположения. А также, Лахар, следует выплатить любую контрибуцию, которую запросит эти Homo sapiens за гибель своего корабля и экипажа. Главная задача – убедить их в том, что это было недоразумение, связанное с войной. Пускай эти дипломаты хоть лоб себе расшибут, но внушат этим Тахес, что у нас самые мирные намерения по отношению к любому другому народу. Третье, самое важное, мы должны как можно быстрее получить сведения о месторасположении каждой колонии землян. Каждый, делай что хочешь, хоть на ушах стой. Засылай тысячами агентов, бери сколько нужно разведывательных кораблей, но через 3 года должен знать о каждой их планете, каждой самой маломальской базе. Я должен знать о них все, и ты за это ответишь мне лично, своей головой. Я надеюсь, тебе все понятно». Дрогнувшим голосом Лахар произнес: «Абсолютно, повелитель. Поглядим. Да, а теперь четвертое, сделай так, чтобы все пленные земляне были доставлены на Марток. Я хочу лично посмотреть, что из себя представляет этот народ. Повелитель, они уже здесь, вернее те, 5, которые остались в живых после всех опытов и допросов на Иноксе». Услышав эту новость, Джиннаид удивленно посмотрел на Лахара, затем его глаза начали медленно наливаться кровью. Подавшись телом вперед, он разъяренно процедил: «Ну все, я над этими мракобесами сам опыты скоро проведу. Во имя всемогущего Арры, за что мне такое наказание? Аллахар, почему меня окружают одни идиоты? Разве я какой-нибудь злодей, Может, я какое-то чудовище, что мои подчиненные творят подобное? Ни в коем случае, владыка, просто они это, немного перестарались от усердия, видно, чтобы получить информацию об этих созданиях. Вот как, значит, перестарались. Ирхан, вот, готовый взорваться от душившей его ярости, заорал, что, так теперь и должен сказать этим землянам, что мои слуги, этак несколько перестарались с их соплеменниками. Ты, вообще-то понимаешь, что говоришь? Откинувшись в кресле, он задумчиво посмотрел на халифа. Решив больше не искушать судьбу, тот прикинулся глухонемым. Глядя на понуро молчащего советника, Ирхан процедил: «Давай сюда этих несчастных землян, надеюсь, они еще в своем уме не превратились в полных идиотов». Побледнев еще больше, Лахар промямлил: «Ни в коем случае, повелитель, сейчас вы сами в этом убедитесь». Через минуту тот испарился в дверном проеме. Усмехнувшись, Джиннаид подошел к стеклянной стене, за которой, с километровой высоты, на которую вознеслась центральная башня цитадели, раскинулся его мир. Глядя на простирающийся внизу сюрреалистический пейзаж, искусственно созданный по его собственному проекту, он задумался: только за последние 1000 лет его правления десятки самых различных цивилизаций прекратили свое существование по его воле. Десятки стали колониями, десятки их он потерял в постоянных сражениях за самые главные ресурсы Вселенной. За прошедшие 60 тысяч лет империя Фаррах переместилась не менее чем на 50 тысяч световых лет от первоначального ареала расселения. Колонизируя сотни новых миров, она оставила за спиной сотни старых, уничтоженных в жестоких войнах или попросту разоренных, опустошенных постоянно растущими потребностями империи в топливе, металлах, в сотнях других необходимых ресурсах, без которых просто невозможно поддерживать существование технологической цивилизации, в которых она также нуждается, как легкие в воздухе. Вследствие этой нескончаемой, постоянной миграции, наверное, уже ни один фаррахиец и не помнил, где она настоящая родная планета, где та система, откуда они пришли в этот мир и которую покинули тысячи и тысячи лет назад. Да и кому это надо помнить, если дом – это всего лишь место, где можно жить? Когда же он разрушается по каким-то причинам, ты просто переезжаешь в новый. Конечно, может оказаться, что в нем уже есть обитатели. Но здесь одно из двух: или они подчиняются и делятся местом под солнцем, при том самым лучшим, или попросту изгоняются из него. Потому что самым главным и ценным ресурсом во Вселенной является планета с пригодными условиями для жизни. Хорошо хоть то, что из 10 таких планет только на одной встречается цивилизация, достигшая высокого уровня развития. Плохо же то, что каждая из подобных цивилизаций, освоив межзвездные полеты, стремится к тому же, захватить как можно больше жизненного пространства. Ко всему прочему, у цивилизации, достигшей хотя бы 6-го уровня развития технологий, уже так просто ничего не отберешь. А что говорить про тех, кто достиг 7, 8 или 12 уровня? Центар находится всего лишь на 8-м, а сколько возни с ним, почти 300 лет идет война, а конца ей практически не видно. Ирхан усмехнулся и подумал: если же они еще и подберут эту землю быстрее нас, то она уже через какие-то 50-70 лет войдет в 7-м, а может и в 8-м уровень. И тогда у Центара на несколько сотен миллионов солдат станет больше. Стоит только благодарить Ару, что за всю историю экспансии фаррахийцы не столкнулись ни разу с противником 11 или 12 уровня, не считая, конечно, Солариан. Но у тех при всем могуществе своей науки и техники не оказалось ни умения воевать, ни желания. Только благодаря этому, при своем тогда 7 уровне, фаррахийцы и вышли победителями. Именно поэтому его Ирхана самой могущественной империи в галактике обеспокоило то, что у этих землян оказалось 92% совместимости с соларианами. Что же, подумал он, пора поближе узнать этих харков, а также подобрать для встречи подходящий случай облик. Для подобных целей в его личном биохранилище находились 1000 тел, представляющие все населяющие виды разумных существ в галактике. Все, что было нужно, это пройти процедуру перемещения своего сознания в одно из них. 5 землян, растерянно озираясь, сгрудились в центре огромного зала, куда их привела охрана. Андрей Корнеев, Тосика Хиросава, Фил Майер, Майя Раменская и Грей Мастерсон, были последними уцелевшими после всех допросов и пыток, членами экипажа Дежнева. Сейчас, на них опять была униформа, которую им вернули перед отправкой сюда, видимо для придания сил и поднятия морального духа. Когда Корнеев скинул ненавистную арестантскую робу и снова застегнул на себе пуговицы своего мундира, он сразу себя почувствовал опять человеком. Нет, офицером Звездного флота Земли как, впрочем, и все остальные. Помещение, в котором они сейчас находились, было явно предназначено для проведения важных встреч. На это указывало все, два кошмарных охранника, застывшие как статуи у дверей и разодетые как павлины в какие-то умопомрачительные, исторические костюмы. Вереница, из рыцарей всех времен и народов, протянувшаяся вдоль стен почти на полкилометра. Огромный пятиметровый трон в конце зала, изображающий приготовившегося к прыжку какого-то ужасающего ящера. Картины на стенах, описывающие разнообразные батальные сцены из разных времен и миров. Люстры, как медузы, парящие под потолком в завораживающем танце. Прямо из стен, вниз водопадом низвергалось два кровавых потока, устремляющиеся затем ручьями вдоль всего помещения. Потолок, представляющий из себя тоннель в бесконечность. Музыка, прославляющая непонятно что и способная свести с ума кого угодно. Одним словом, место, где сам дьявол мог бы принимать души грешников, на пути в ад. «Царица небесная, это уму непостижимо», прошептала Раменская, восхищенно обводя взглядом зал. «Куда это мы попали?» «В преисподнюю», процедил со злостью Корнеев. «Хозяин всего этого, несомненно, большая шишка в империи», заметил, завороженно крутя головой по сторонам, «Мастерсон. Ты как считаешь, Тасика? Мы скоро это узнаем, Грей, всего скорее ты прав. Нами заинтересовалась очень высокопоставленная персона и я не удивлюсь, если мы сейчас предстанем перед светлыми очами самого императора Вселенной, будь он трижды проклят», – прошипел Корнеев. Этот император и вся его империя и демонстративно плюнул на пол. Заметила, пока нас сюда вели, одну интересную особенность. Здесь просто столпотворение самых различных инопланетян, словно мы попали в Министерство иностранных дел. Что ты думаешь, Тасика, может нас собираются передать представителям Земли? Может, установлен уже дипломатический контакт. Раменская, с надеждой посмотрела на подругу, после чего во весь голос разрыдалась. Прижав к себе забившуюся в истерике девушку, Тасика мрачно заметила. Это вряд ли Майя, после того, что мы видели и что сделали с нашими. Нас вряд ли отпустит. Будь сильной, Майя, ты же офицер Звездного флота Земли. Нечего раскисать перед этими уродами. Вспомни, кто ты. Перестав плакать, та подняла голову. Вытерев руками глаза, она прошептала, «Ты права, Тасика, нечего раскисать». Та, посмотрев на нее, еще раз прижала к себе, «Ты сильная, Майя, потерпи, осталось совсем немного, скоро все кончится, поверь мне». Корнеев натянуто рассмеялся и заметил, «Это точно, за этим дело не станет. Мне кажется, Майя, это наши последние рандеву. Сейчас, последний раз». «Мило побеседуем с главой местного зоопарка, и после от нас уже точно отстанут. Навсегда», — добавил он про себя. В этот момент помещение начало неожиданно преображаться. Тоннель над головой сменился на голубое небо, а прямо за троном начало всходить солнце. Кровавые водопады сменились на обычные. А за место воинственных рыцарей появились лакеи, держащие на подносах всевозможные яства. Вместо загробной музыки, с неба спустились херувимы и загудели торжественно в трубы, после чего, появившийся, словно из ниоткуда привратник, подобно громовержцу, провозгласил, «Его высочество, Верховный Ирхан, Империи Фаррах, наместник, великого и всемогущего Арры в галактике, его преосвященство, Джиннаи Три». Следом за этими словами, пришел в движение пол, через мгновение ошарашенные люди уже стояли перед также преобразившимся троном. Теперь над ним возвышалась какая-то немыслимая птица, с почти человеческим лицом, притом не голографическая, а совершенно настоящая. Вцепившись когтями вверх трона, она с явным интересом взирала сверху, на опешившую группу землян. Сидя на самом троне, за ними внимательно наблюдал высокий, статный мужчина неизвестного ранее людям вида. На нем был расшитый золотыми узорами белый камзол, с плеч спадал струящимся ярко-алым потоком плащ, голову украшала необычного вида корона, излучавшая голубое сияние. У подножья трона, вальяжно лежала немыслимая чудовищная тварь, похожая на ту, что охраняла двери в ад. Ее красные глаза, не мигая, следили за сгрудившимися перед троном людьми. Потрепав монстра по холке, Ирхан, глядя на своих пленников, дружески улыбнулся, после чего произнес: «Прошу уважаемых землян, извинить меня за то, что вам пришлось пережить по вине моих подданных на Иноксе. У нас сейчас тяжелые времена, наши миры подвергаются периодическим нападениям центарийских эскадр, и я глубоко сожалею за то, что ваша экспедиция была принята за один из таких рейдов. Поверьте, виновные в случившемся уже наказаны». Огорченно вздохнув, он развел руками: «Мне правда очень жаль ваших товарищей, но что поделаешь, война есть война, а в ней порой случаются подобные недоразумения. Но теперь, слава Арре, все прояснилось и ваши мучения закончены. С этого момента прошу вас считать моими гостями. Как только мы наладим дипломатические отношения с вашей цивилизацией, вы сможете вернуться на родину». Поднявшись с трона, Ирхан радушно добавил: «Ну а пока этого еще не произошло, прошу вас со мной отобедать. Надеюсь, мои повара не зря старались, пытаясь приготовить к нашей встрече свои самые лучшие блюда». Через секунду из пола выдвинулся стол, заставленный всевозможными яствами. Усевшись за него, люди, не доверяя своим глазам, молча глядели на появившееся великолепие. Вокруг поползли умопомрачительные запахи, питаясь в течение последних месяцев только специальными белковыми тюремными паштетами, они, не выдержав, жадно набросились на еду. Ирхана и его бестий для них уже не сосуществовало. Искоса наблюдая за людьми, Джиннаид подумал: у всех гуманоидных видов одни и те же страсти, эти также ничем не отличаются. Алчность, обжорство и спесь – вот те козыри, которыми их можно будет купить. Ну а если не выйдет, есть еще страх и инстинкт самосохранения. Глава 4. Авалон. 15 лет спустя, 2565 год, пограничная база Земной Федерации. Планетарная система Авалон. Звездный сектор HPS 311 в созвездии Кита. Авалон был небольшим, но важным военным форпостом Земной Федерации в этом звездном секторе, обеспечивающим пограничный контроль за космическим пространством, на дальних подступах к другим более развитым, обитаемым системам человечества. Кроме военного персонала в системе проживало еще 183 миллиона человек мирных профессий, ученых, служащих, чиновников, рабочих промышленных предприятий. Сама планетарная система состояла из 7 планет и 16 спутников, но самая подходящая для жизни была только на одной из них, Весте, поэтому все население практически концентрировалось именно здесь. На других планетах располагались только небольшие научно-исследовательские базы и военные блокпосты, прикрывающие внешний периметр обороны Весты. Для защиты от пиратских эскадр, промышляющих грабежами грузовых конвоев и других непрошенных гостей, система была также напичкана всевозможными спутниками наблюдения и минными полями. Свое название «Авалон» система получила не зря, она буквально как булка с изюмом располагала самыми разными ценными полезными месторождениями, в том числе на ней был обнаружен и самый редкий из них — Терцений Зекс. Каждую неделю десятки грузовых судов, образуя конвой, отправлялись к другим мирам, неся в своих трюмах грузы стоимостью в сотни и сотни миллионов сателлитов. Но при всем этом, у Авалона был один очень и очень большой минус, благодаря которому ее вряд ли можно было назвать райским уголком для жизни. За каждую добытую тонну руды люди платили десятками и сотнями своих жизней. Веста, хоть и была пригодна для жизни, но с очень большой натяжкой. По своей сути эта планета походила на Землю на заре своей юности, этак десяток-другой миллионов лет назад. Кроме самых кошмарных тварей, которыми, казалось, здесь кишело все вокруг, она преподносила и массу других малоприятных подарков. Постоянные извержения вулканов, ужасающие по своей мощи землетрясения и электромагнитные бури, просто сводили людей с ума. Месяц, другой, могло царить спокойствие и тишина, а потом все превращалось в кромешный, клокочущий ад. На самой планете очень редко можно было видеть с Земли Солнце, его почти периодически застилали облака пепла от извержений вулканов. Основными же элементами растительности здесь были серые, мутно-зеленые лишайники и мох, а также папоротники, которые росли повсюду. Здесь за одно мгновение могли появиться и заново испариться огромные горные массивы, каньоны, пропасти, меняя собой друг друга. Кроме двух океанов на планете было три континента и сотни разнообразных островов. Большую же территорию занимали огромные, кипящие, булькающие, бурлящие болота, болота и болота. Это был мир полного хаоса и сюрреализма, на котором добровольно могли бы поселиться только сумасшедшие, да те несколько десятков ученых, которые его облюбовали, но вряд ли они от них существенно отличались. Остальные поселенцы или находились здесь по долгу военной службы или по контракту промышленных корпораций, гоняясь за большими деньгами или по приговору суда, отрабатывая свой тюремный срок. За 98 лет, с момента колонизации Авалона, люди построили десятки воздушных гравитационных городов, парящих над покрывалом пепельных облаков планеты, под которыми, в серой пелене тумана, ползали, вгрызаясь в землю тысячи механических роботов, извлекая с планеты ее ресурсы, каждым из которых управляли операторы, зависнув в челноке на 100-метровой высоте над ними. Страшный по своей силе ураганный ветер и бесчисленные энергетические разряды молний зачастую превращали пространство вокруг челноков в сплошной адский водоворот, из которого вырваться и добраться до своей базы удавалось далеко не каждому. Груды искореженного металла буквально усеивали землю на километры вокруг места добычи руды, после очередного разгула стихии. Для находившихся же на Земле роботов, время их существования исчислялось началом очередного землетрясения или извержения вулкана, предугадать которое с высокой точностью было практически невозможно. Так как изотоп терцения ZX встречался только на планетах подобных Вести, его стоимость была в десятки раз выше добычи алмазов, а сама планета в десяток раз дороже любой другой, даже подобной Земле. Из 34 колонизированных систем людьми, таких планет было всего 5, в Солнечной системе такой планетой была Венера. Для командующего вооруженно-космическими силами системы, вице-адмирала Георгия Туманова, жизнь не была устлана цветами. Прежде чем он получил эту должность, ему пришлось пройти через самые забытые Богом, удаленные военные гарнизоны, расположенные там, куда нормального человека можно было затащить разве лишь с арканом на шее. В силу своей натуры, говорить правду в глаза не считаясь с тем, кто перед ним, он был не на самом хорошем счету у своего прямого начальства, которое при первой возможности всегда старалось избавиться от строптивого офицера и заслать его куда-нибудь подальше. Зачастую туда, куда Макар телят не гонял. Но, по-видимому, что-то случилось на небесах, и Господь, сжалившись над Тумановым, отправил его сюда. А то так бы до конца своих дней он бы и служил в каком-нибудь заштатном, отсталом гарнизонишке, в звании какого-нибудь никому не нужного полковника. Этот день для адмирала Туманова не задался с самого утра. Еще в 3 часа утра его поднял с постели звонок начальника оперативного отдела, который с дрожью в голосе сообщил, что пропала связь со станцией дальнего обнаружения в юго-восточном секторе, что не случалось ни единожды до сей поры. К этой автономно управляемой космической станции было подключено не менее 100 модулей сенсорного отслеживания пространства на самых дальних границах в этом секторе. Туда, конечно, тут же был отправлен пограничный сторожевик с целью выяснить причину происшедшего. Но пока он доберется в заданный район и выяснит, что же там произошло, пройдет не менее 36 часов, а все это время там будет черная информационная дыра, в которой может уже концентрироваться выходящие из гиперпространства целые эскадры вражеских кораблей, в связи с чем Туманова с каждой минутой нарастало беспокойство. Ко всему прочему, с месяц назад контрразведчиками была выявлена и обезврежена непонятно на кого работающая целая агентурная сеть, пытающиеся взломать операционную информационную систему Министерства обороны и похитить данные об оборонительных периметрах системы. Эмиссар, подкупивший и нанявший хакеров, так и остался неизвестен. Посмотрев на уже поднятых на ноги и находившихся сейчас в этом зале всех представителей военного командования, он задумчиво поинтересовался: «Ну что, есть у кого какие-нибудь соображения на этот счет? Думаю, стоит объявить красный уровень опасности, привести флот в состояние полной боевой готовности и на всякий случай, а также направить в юго-восточный сектор эскадру прикрытия», — подал голос начальник генерального штаба. «Если противник как раз и рассчитывает на то, что мы пошлем туда большую часть своих сил и значительно оголим другие участки, а...» «Андрей Константинович», — Туманов скептически усмехнулся, — «нет, мы сделаем как раз наоборот. Мы стянем все дивизионы сюда, к их главной цели, Вести. Но, Георгий Николаевич, тогда все наши блокпосты в системе останутся без прикрытия кораблей флота. Азаров недоуменно покачал головой. Мы же подпишем им смертный приговор. А это тысячи людей. На Вести миллионы гражданских и сотни складов, которые и являются основной целью. Парировал раздраженно Туманов. С чего это, вы вообще взяли, что на нас готовится нападение? Растерянно заметил президент системы. Может, пропажа связи со станцией имеет совсем другие причины. Не лучше ли подождать, пока сторожевик доберется до места, и мы получим более полную информацию? Добавил он оптимистично, посмотрев на него, как на назойливую муху. Туманов военные стратегические таланты президента воспринимал так же, как и у своей жены, Вероники, никак. Он сквозь зубы процедил. Такая штука, господин президент, как космическая разведывательно-исследовательская станция «Барракуда» сама собой сломаться не может. Одним словом, у Туманова было очень дурное предчувствие по этому случаю, и оно оправдалось. Ровно через сутки, в 5 часов 15 минут утра по местному времени, все части и блокпосты были подняты по тревоге. Спутниками наблюдения в юго-западном секторе было засечено большое количество неопознанных кораблей, вышедших из гиперпространства. Перестроив свои порядки, они направились в систему, охватывая ее полукольцом с флангов. Сенсорное сканирование показало, что все корабли относятся к неизвестному классу и не зарегистрированы в базе данных идентификации Земли. Они также не относились и к кораблям императорского флота Фаррах и входивших в него миров, с которыми вот уже 12 лет Земля поддерживала торговые и дипломатические отношения. Кроме того, когда посланный с ближайших сторожевиков радиозапрос остался без ответа, по всей системе была объявлена боевая тревога первой категории. В 7 часов 12 минут передовой арьергард разведки противника пересек пограничный периметр системы, но был уничтожен активизацией мин в первой полосе заслона, вследствие чего группа кораблей, пытавшихся войти в систему с этого направления, сбавив скорость, легла в дрейф и прекратила дальнейшее продвижение. 11 часов 30 минут, генеральный штаб обороны системы «Авалон». Штаб обороны в этот момент, по своей сути, напоминал большой растревоженный муравейник. Десятки людей, сидевших за своими терминалами, моментально отслеживали любые действия противника, после чего передавали всю собранную информацию в центральный компьютер стратегического анализа ЦКСА, или как его еще за глаза называли, Наполеон. Тот, обработав в свою очередь поступившие к нему данные, уже выводил на центральный монитор общую картину, как текущее положение дел, так и их возможное развитие, исходя из тех или иных тенденций событий с учетом тех или иных расстановок сил. Глядя на эти данные, Туманов мрачнел все больше и больше, и было отчего. Расстановку сил и все дальнейшие перспективы вряд ли можно было назвать оптимистическими для защитников Авалона. Пришельцы, не очень мудрствуя, четырьмя основными группами просто проводили окружение системы, попутно выясняя с помощью разведки периметры оборонительных рубежей. При этом, в каждой из их тактических групп было столько же кораблей, как и во всем космическом флоте Авалона. Фактически, противник обладал четырехкратным перевесом сил. Все это, естественно, вызывало мало радости, как у Туманова, так и у других офицеров генштаба. Перевод терминов. Арьергард разведки, в основном в нем используются беспилотные автономные модули, цель которых обнаружить минные поля и средства ПВО оборонительных периметров. Активизация мин бывает автоматической, когда у вторгшегося в их зону действия кораблей нет радиокода на разрешение прохода, а также направленной или радиоуправляемой с корабля или блокпоста. На данный момент в системе находилось всего два эскадры, четыре других, разбившись, на несколько дивизионов сопровождали грузовые конвои или гонялись за пиратами и были далеко от нее. Обдумывая сложившуюся ситуацию, Туманов с горькой иронией заметил находившимся рядом офицерам: «Меня такое ощущение, что эти канальи», — он ткнул указкой в экран дисплея, — «прекрасно осведомлены, что большинство наших эскадр сейчас нет в системе. А, Сергей Александрович», — он посмотрел на начальника разведки, — а Смолов только пожал плечами. «Это вряд ли, откуда бы это они могли узнать?» Туманов усмехнулся. «Ты не думаешь, что это они сами сымитировали эти самые пиратские нападения неделю назад? чтобы мы как кретины бросили часть наших эскадр в погоню за этими также непонятно чьими кораблями и оголили систему. А, бог его знает, может ты и прав, Георгий Николаевич, буркнул Асмолов. Ну, процедил Туманов, те чертовы два конвоя, которые мы снарядили на планеты двора по их просьбе, не странное ли стечение обстоятельств? А, Асмолов, с каких это пор, дворам так спешно понадобилось столько поставок одновременно? Они у нас столько и в таком количестве никогда, слышишь, не заказывали. Некоторое время он о чем-то размышлял, затем задумчиво добавил. Тут сразу две неожиданные поставки, к черту на кулички. Системы к нам ближе всего, нерешительно заметил Асмолов. Да ты что, язвительно прошипел Туманов. Раньше, они значит как-то обходились без нашей помощи, а тут им, видите ли, срочно понадобилось 12 тысяч тонн всякого второстепенного сырья, да еще с нашим эскортом в придачу. У них, видите ли, свободных эскадр на данный момент не было в наличии, так что ли? Туманов махнул рукой и устало опустился на кресло. Нас развели как идиотов, Асмолов, заставили попросту оголить систему перед вторжением. Эти корабли, Георгий Николаевич, существенно отличаются от кораблей дворов, заметил нервно Асмолов. Туманов скептически усмехнулся. Ты не думаешь, Сергей Александрович, что есть такая вещь, как дружба или союз ради общих целей? А у нас сейчас в хранилищах одного только терцения почти на несколько миллиардов сателлитов, чем тебе не лакомый кусок для нападения? А, тот промолчал. Туманов, подойдя к экрану с изображением системы, задумался. В его голове крутилась только одна мысль, что сделать для того, чтобы ее удержать. Наконец, приняв какое-то решение, он вызвал на связь всех комендантов блокпостов. Оглядев возникшие голографические изображения шести офицеров, Туманов бесцветным голосом произнес: «Господа, генеральный штаб, проанализировав сложившуюся ситуацию, пришел к выводу, что шансов удержать систему и отбить атаку противника практически никаких». Он сделал паузу и обвел всех взглядом. «Вернее, почти никаких». Поправился он. «Это почти, вы». Он повернулся к видеоэкрану с изображением карты системы. Показав рукой на перемещавшиеся по ней красные точки кораблей пришельцев, он мрачно пояснил. «Чем меньше этих консервных банок прорвется через ваши позиции, тем меньше возможности будет у них захватить Весту. Тем меньше погибнет мирных жителей, тем больше шансов появится у нас защитить их». Сняв фуражку, он вытер вспотевший лоб платком. «Знаю, вы офицеры и это ваш долг, но сейчас я хочу сказать каждому из вас. Сейчас вся наша надежда только на гарнизоны ваших блокпостов. От вас зависит, сколько кораблей противника прорвется вглубь системы. От вас зависит, сможем ли мы удержать Весту. И самое главное», Туманов пристально взглянул в глаза собравшимся офицерам, «не смогу оказать вам поддержку флотом». Среди офицеров пронесся встревоженный ропот. Дождавшись, когда он стихнет, он добавил: «Корабли будут задействованы только тогда, когда не будет другого выхода или возникнут необходимые условия для разгрома противника. В противном случае миллионы человеческих жизней обречены на гибель, и только от вас зависит, возникнут ли такие условия». С этими словами он повернулся к высокому, сухопарому, с седыми висками полковнику. «Что скажешь, Андрей Леонидович? Твой блокпост «Кедр», возможно, первым вступит в бой. Что тут говорить? Пускай только сунутся, мы их встретим со всеми почестями. Можешь быть уверен, Георгий Николаевич, пока хоть одно орудие будет цело и хоть один боец жив, «Кедр» будет сражаться. «Клен тоже», — подал голос командир еще одного блокпоста, Логинов. «Их так угощу, что они надолго запомнят и первое, и второе, и третье. Пускай летят, я им приготовлю встречу в самом лучшем виде». Туманов улыбнулся. «Ты, Сергей Васильевич, у нас известный кулинар, это и так все знают». В зале раздался сначала легкий смех, затем он перерос в оглушительный хохот. Всем было известно, что Логинов как-то нашел замысловатый экзотический рецепт в одной из древних японских кулинарных книг и чуть было не отравил всех гостей, которых решил порадовать дивным блюдом. «Ну ладно», — Туманов вмиг помрачнел. «Для эвакуации гражданских, в вашем распоряжении все пассажирские суда в системе. Это все, что я могу в данный момент вам предложить. Эвакуацию начинайте немедленно. А дальше?» Он тяжело вздохнул. «Дальше, господа офицеры, как карты лягут. На этом я с вами прощаюсь. Удачи вам, глядя, как в воздухе растворяются голографические фантомы его офицеров. Туманов, вытерев в очередной раз взмокший лоб, еле слышно проговорил: «Помоги вам Бог». Перевод терминов. Блокпост – хорошо укрепленная военно-космическая база, которая располагается на планетах, спутниках, астероидах, в целях создания оборонительных рубежей по защите планетарной системы от вторжения. В среднем вооружении блокпоста составляет 1. Из наземных арт-батарей и ракетных установок, различной дальности поражения. 2. Автоматических, автономно управляемых КРС боевых орбитальных комплексов. 3. Минных полей и автономных боевых модулей. 4. Сторожевых кораблей легкого класса. 5. Несколько эскадрилей истребительно-штурмовой и бомбардировочной авиации. 6. От 2 до 6 минных тральщика и от 1 до 3 эсминцев. 7. От 1 до нескольких батальонов космической мобильной пехоты. МОПС – автономный модуль минного заграждения и сенсорной разведки пространства. Предназначен для обнаружения и уничтожения других модулей, спутников наблюдения и кораблей противника. Имеет на вооружении 2 артиллерийских орудия и 1 лазерную пушку. Кроме этого, в него вмонтирован и аннигилический заряд в 10 мегатонн. Клещ – автономный модуль минного заграждения более легкого класса. В его задачу входит достигнуть борта корабля противника, прожечь дыру во внешней обшивке корпуса, проникнуть внутрь и произвести там взрыв. Аннигилический заряд – 1 МГТ. Паук – автономный истребительно-штурмовой модуль, используется также и как средство ПВО. Предназначен для расчистки минных полей, уничтожения авиации противника. Тральщик – корабль, предназначенный для очистки и уничтожения минных заграждений в космическом пространстве. На его борту базируется до 90 автономных модулей различного класса. В 23 часа 15 минут юго-западная группировка противника вышла на оборонительные рубежи кедра, которым командовал полковник Ижевский. Впереди шли порядка 50 тральщиков, вокруг которых шныряли около 4500 пауков и мопсов. Рыская повсюду как голодные псы, они, заметив очередную добычу в виде мины, тут же кидались на нее в атаку. На главном мониторе штаба обороны блокпоста было хорошо видно, как то тут, то там сверкали в калейдоскопе вспышки, пробивая все более широкие бреши в минных полях. Авалон, наблюдая по телемониторам за начавшимся сражением, затаив дыхание, замер в ожидании развязки. Андрею Леонидовичу Ижевскому было 78 лет. Всего через 2 года он должен был уйти на пенсию и уже присмотрел себе на Медей место под ферму, чтобы оставшиеся годы провести за своим любимым занятием. Он давно мечтал посвятить себя разведению породистых рысаков, но теперь, видимо, этой мечте вряд ли придется осуществиться. Ижевский почувствовал, как к горлу подступил горький комок, а сердце, словно кто-то сжал в невидимой руке. Тяжело поднявшись, он подошел к столу и, открыв ящик, достал из него голограф. Кадр за кадром он прокручивал совсем недавние события своей жизни, всматриваясь в родные лица жены, детей, внуков. «А Федору идет военная форма», — думал он, глядя на голографическую запись младшего сына. Он совсем недавно закончил военно-космическую академию и сейчас служил на эсминце «Стремительный» где-то среди затаившейся в системе эскадре. Переместив кадры на дочь в окружении зятя и двух внуков, он чуть улыбнулся.